Глава 4. Ворвись в мою жизнь. Анна. 2 месяцами ранее. Промчавшись по пустынным ночным дорогам в свете приглушенных фонарей, указывающих направление движения, и плавно припарковавшись около гаража, находящегося на закрытой территории земельного участка, я неторопливо вылезла из салона автомобиля. Мгновенно почувствовав ночную прохладу, укуталась в кремовое пальто и поспешила добраться до дверного проема 2-этажного дома, ярко освещенного желтым светом луны, озаряющей все вокруг. Открыла дверь, и ко мне радостно на полной скорости подбежал Джеки. Приготовился облизывать мое лицо, не забывая причмокивать, будто бы самая лучшая еда в мире находилась перед ним. Лай раздавался на весь дом, и, услышав, что я пришла, громко крикнул отец. «Анна, подойди, нам нужно поговорить с тобой лично». «Сейчас подойду, пап, только переоденусь с дороги». Спустя пару минут, спустившись по крутой винтовой лестнице, заканчивающейся в самом центре гардеробной, я прошла мимо кухни с игровой зоной отдыха, повернула в сторону гостиной, где в ожидании моего появления сидел отец, с задумчивым взглядом, рассчитывающий на калькуляторе цифры в документах. Подойдя к столу, я села рядом с ним и начала наблюдать за ходом его работы. Всегда было интересно смотреть и задавать нескончаемый поток вопросов, способных помочь в решении проблем в будущем. «Что ты хотел обсудить? Я же нигде ничего не напутала. С цифрами все сходится. Я проверяла 2. «Ой, нет, нет. Цифры и правда сходятся. Тут-то молодец. Отлично поработала в этот раз. У меня есть к тебе деловое предложение, от которого ты вряд ли сможешь отказаться». «Хорошо, я слушаю». Присев на диван, я обняла Джеки и принялась внимательно слушать папу. Суть заключалась в следующем. Компания, разрабатывающая новые технологические комплексы для различных целей, почти через 3 месяца должна будет представить свой проект перед важными людьми, способными поддержать их финансово, и заключить контракты на долгосрочной основе. Для этого требовалась площадка, место для проведения мероприятия. И отец предлагал мне принять на себя всю ответственность за подготовку. Благодаря презентации галерея сможет найти новых спонсоров. А также будет заключена сделка с фирмой отца и его подрядчиком на сдельной основе. Это было крайне необходимо для меня. Недолго думая, оценив все свои возможности и рассчитав количество людей для посадочных мест, я заключила соглашение с папой. Вскоре был подписан договор, и прописан мой гонорар в случае выполнения требований. Изначально в бизнесе мне помогал реализовываться и находить спонсоров папа, да и в бумажной документации, бухгалтерской отчетности тоже. Учил делать так, чтобы все сходилось, и мы выходили только в плюс. Помогал отслеживать ситуацию на финансовом рынке тоже он. Так у нас и повелось. Пока я не окончу университет и не пойму, что к чему, папа всегда приходил на помощь, как палочка-выручалочка. Почти Дамблдор, только более молодой и разговорчивый. У всех бывали взлеты и падения, и мы не исключение. Не раз попадали во временные трудности, с которыми отлично справлялись, несмотря на всю мою неопытность в бизнесе. Благодаря отличному составу участников. Галерея сейчас находилась на пике популярности. Нескончаемый поток клиентов и художников присылали на почту заявки и предложения для реализации проектов. В этом месяце мы смогли обойти по рейтингу самое крупное арт-пространство в штате, чем, конечно же, подрывали их авторитет среди клиентуры. Но в бизнесе никогда нельзя упускать время и возможность ухватиться за что-то действительно стоящее. Именно так я и поступала. Бралась за любую работу, лишь бы не было простоев, лишь бы всегда быть на плаву. Лишь бы оправдать ожидания отца и быть достойной его любви. Иногда моя младшая сестра приводила незнакомого человека и представляла его как художника, подававшего надежды в этой деятельности. Но после просьбы принести свои готовые работы, человек вдруг оказывался отнюдь не склонным к написанию картин, либо вовсе аферистом. Так план продвинуть своего очередного бойфренда рушился на ее глазах. Сестра училась в художественном колледже, и пару раз я брала ее работы на выставке, но они не имели успеха. Вскоре она и сама отказалась участвовать в этом, чему я была даже рада, ведь это была пустая трата денег и времени, что дорого мне обходилось. С годами наши с ней отношения ухудшились, ведь без взаимного доверия и уважения невозможно построить нормальный диалог. Но я безумно скучала по своей маленькой и милой сестренке, бежавшей мне навстречу при любой ситуации. С родителями она тоже переставала постепенно общаться. Находила оправдание в виде загруженности по учебе и работе. Приходила домой за полночь и уходила с первыми лучами солнца. Вскоре и вовсе уехала в квартиру, подаренную нам обеим отцом. Однако я никогда не нарушала личные границы сестры. В том числе не приходила в квартиру без ее разрешения или предупреждающего звонка. Настоящее время. Воткнув ключ в замочную скважину, я открываю двери дома, а на пороге энергично виляет хвостом, прыгает и лает от радости Джеки. Сменив верхнюю одежду и обувь на более теплую, надеваю на собаку ошейник, чуть не забыв пристегнуть рулетку. Выпускаю его на улицу, плохо освещенную фонарями. Морозный воздух начинает обдувать щеки, отчего резко становится холодно лицу, и я укутываюсь в зимний шарф. Все время, что мы провели на улице, меня не покидало ощущение, будто бы за мной наблюдают. Однако, повертев головой по сторонам, я заметила лишь бездомных собак и пустые автомобили, что были припаркованы возле своих домов. И, довольно быстро вернувшись в теплое и вкусно пахнущее свежей выпечкой помещение, на одном дыхании уничтожаю ужин. Наслаждаюсь парой кусочков синабон, поднимаюсь в свою спальню и проваливаюсь в глубокий сон. Очнувшись, слышу нескончаемое количество слов и одновременно несколько голосов. Засовываю ноги в тапки. Бесшумно встаю с кровати и открываю на небольшое расстояние дверь. Кто-то разговаривает в достаточно грубой форме. И, невольно сжавшись, я сажусь на верхнюю ступень лестницы, в нижней части которой и происходят все события. Не могу же я пропустить такое шоу. Кто бы только сначала мог дать внятное объяснение происходящему. «Эльвира, ты ведь понимаешь, что так нельзя, и все равно продолжаешь это делать. Почему не можешь быть, как твоя старшая сестра, любящей, трудолюбивой, готовой взяться за любую работу? Вместо этого устраиваешь сейчас скандал в моем доме и заявляешь о каких-то правах. Я никогда не ограничивал тебя в выборе. И вот чем ты мне отплатила». «Пап, я имею на это полное право. И ты мне не оставляешь выбора. Что мне, по-твоему, делать? Выпрашивать деньги у прохожих? Спасибо, но я не стану так жить. Для вас всегда Анна была превыше всего, а я так. Отброс общества, который стыдно показывать на публике. Чтобы не видеть ваших любящих и возносящих сестру лиц, мне пришлось уехать из этого дома, и нет желания возвращаться. Я не могу смотреть, как вы относитесь к ней. Не припомню, чтобы видела такое же отношение к себе». «Ты хоть слышишь, что говоришь? Никогда мы не разделяли вас, любили и заботились одинаково. Все самое лучшее было отдано вам, сделано многое, чтобы никто из моих девочек не узнал, что такое холод и голод. Только ты этого не понимала и до сих пор не понимаешь, чем мы пожертвовали для вашего же блага. А в данный момент просишь о том, чего я не могу дать. Пусть даже и есть для этого средства, но свой последний шанс ты истратила пару месяцев назад. И сейчас вновь объявляешься тут без всякого предупреждения, предъявляя и выставляя требования. Уехав из этого дома, ты потеряла возможность в приказном тоне говорить мне, что делать. Я все так же остаюсь твоим отцом, и последнее решение останется за мной. Прямо сейчас тебе предложен один вариант, который может устроить нас всех. Ты переводишься в другой университет и продолжаешь обучение. Но при этом тебе придется порвать все прежние связи. Это ради твоего же блага. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Но я не позволю вернуться к прежнему образу жизни. С тобой всегда рядом будет охрана». «Решил контролировать меня? Подмять под себя?» «Даю пару минут, чтобы решить, согласна ты или нет. Буду ждать тебя в своем кабинете. Ты знаешь, где меня найти». И в этот момент я слышу, как на твердую поверхность поставили стакан, и кто-то начинает ходить из стороны в сторону. Усилившийся шум шагов заставляет отпрянуть от лестничной опоры, которую я крайне жадно и сильно сжимаю ладонями, слушая весь разговор внизу. С колотящимся сердцем и шумом в ушах залетаю в комнату, перешагнув порог и принимаясь подслушивать сквозь закрытую дверь, что будет происходить дальше. Несколько мгновений спустя слышится хлопок со стороны кабинета отца вперемешку с голосами, услышать которые становится невозможно. Долгое время никто не выходит оттуда, и я сквозь узкий промежуток между мной и коридором, осторожничая, выглядываю, ступив одной ногой вперед на паркет. Однако именно в эту секунду мимо меня пролетает Эльвира, не замечая никого и ничего вокруг. Она скрывается в своей прежней комнате, из которой отец хотел сделать переговорную. Ничего не понимая, двигаюсь в беспросветной тьме прямо по коридору до комнаты сестры. Легонько постучав, накрываю ладонью ручку деревянной двери, увешанной различными плакатами типа «Без разрешения не заходить» и «Если ты не Эдвард Каллен, то тебе не рады тут». Прикладывая усилия остаться незамеченной, поворачиваю ручку в правую сторону и отворяю дверь. Внутри сестра собирает вещи и даже не замечает появившейся тени около входа в комнату. «Уедешь и даже не попрощаешься?» Перестав утрамбовывать вещи в чемодан, сестра резко повернулась. И с округлившимися глазами, будто смотря в пустоту, младшая сестра начинает говорить. «Господи, ты чего так пугаешь?» Немного отдышавшись, смотрит на меня понимающим взглядом. «Ты все слышала, да? Весь наш разговор? Тогда должна понимать, что к чему. А если нет, то лучше спроси у любимого своего папы, с которым вы так вечно мило беседуете. Ты можешь объяснить все внятно, а не говорить загадками и переносить свою злость на меня? Мне хочется тебе помочь, если это будет в моих силах. Тем более, что я всегда тебя поддерживала, даже когда ты меня выгоняла из комнаты и называла сукой. И после этого мои вещи красиво летали со второго этажа на газон и тонули в бассейне. Захлопнув чемодан и скинув его с остальными вещами на пол и освобождая место на кровати, Эльвира наклоняет голову в сторону, где есть свободное место, подзывая сесть рядом. Неловкость гробового и продолжительного молчания затягивается с каждой минутой все больше и больше, отчего становится не по себе. Но прерывать я его не хочу и дожидаюсь момента. Через некоторое время, собравшись с духом, тихим, почти беззвучным голосом, не поднимая головы и смотря в пространство, сестра начинает говорить. Всю жизнь я пыталась быть лучше других. Лучше, чем та, кого мне ставили в пример со всех сторон, в том числе родители. Тебя. Обычно младших детей любят больше, но в данном случае считаю, что все наоборот. В нашей семье все не так, как у людей. Поверь, я знаю, о чем говорю. И это еще только начало. Все самое интересное ждет впереди. Я приоткрываю рот, поддавшись стремлению возразить, что все это неправда и нас любили одинаково. Но Эльвира продолжает. «Не надо, не перебивай. Я знаю, что ты можешь сказать, но все не так, как ты думаешь. Я расскажу тебе то, о чем никому не говорила, в том числе и маме с папой. И прошу тебя, хоть раз не рассказывай никому обо всем, что услышишь». Мне потребовалось пара секунд, чтобы вымолвить хотя бы слово. «Хорошо». Тихо-тихо произношу я.